Глава 16. Пациенты бывают разные. В это время, когда внучка принимала своих пациентов, бабушка Света принимала свою пациентку, Таисию. Оглядев молодую женщину критичным взглядом, она сказала: «Эх, Таиска, похудеть бы тебе!» «Баб Света, на кости, ты мне байку о собаках не рассказывай, это прибереги для подружек. Мужчина не собака, неча сравнивать. Насчет лишнего веса сама знаешь. И то, что мужчины любят глазами, тоже знаешь. Могу, конечно, приготовить зелье, чтобы аппетит убавить, но это через 3 недели только смогу начать готовить, а тебе нужно в сентябре уже мужчину встретить. Так звезды складываются, так что будем отталкиваться от того, что есть. Значит, ты едешь завтра за товаром. И там есть мужчины, знаю, среди них есть и толковые». «Смотри, не перепутай и не жадничай. Вот здесь капли для тела. Их нанесешь с утра на шею, по 2 капли. Переборщишь — все пропало, поняла?» Таиска кивнула головой, глядя, как завороженная, на бутылочку от каких-то сердечных капель, которую ей протягивала ведьма. А та продолжала: «А вот этот отвар выпьешь с вечера, но натощак. Поужинаешь в 6 часов, а в 9 вечера выпьешь половину. Опять же, половину, иначе завтра от тебя навозом будет благоухать, а должно пахнуть женщиной, поняла? Нести за километр женщиной. Только гляди, всем подряд глазки не строй, завтра косметики минимум, они будут вестись на запах. Вторую половину точно так же используй во вторую поездку, но перезвони заранее, что ты едешь. Кто на тебя западет, тот и будет ждать тебя в следующий раз. А там... там увидим. Главное, не перепутай. Итак, достойно и серьезно, никаких шуток завтра. А у нужного тебе объекта ты в голове останешься и так, поняла?» «Конечно, я все поняла. Я завтра вечером приду, расскажу все и костюмчик принесу внуку». «Если все сделаешь правильно, на покрова он у тебя в гостях будет. А там, глядишь, и покроем головушку твою. Ступай и немного рот прикрой. Может, хоть к следующей поездке пару килограмм скинешь». Ведьма не любила церемониться и говорила клиентам правду прямо в лоб. Таисия схватила бутылочки, сунула в карман и поспешила на работу. Ее уже должны ждать под магазином. Бабушка Света только вздохнула и вернулась в дом готовить обед. Скоро Катя должна прийти обедать. Конечно, у нее появилось больше забот. Она могла и не варить себе супа или щей, отварила картошки, посолила, укропчик, масло и обед. Но кормящей матери и правнуку нужно было кушать. Картошкой в мундире не обойдешься. Пусть и постный супчик, но на него время нужно. Да и кусочек курочки пусть поварится, это для малыша. А тем временем Катя спешила домой. Ведь ей нужно было после обеда посетить пожилую женщину на дому. Дорога размокла, но по траве можно было проехать без проблем. Сергей посмотрел вслед девушке, которая, усадив ребенка в коляску, что-то говорила ему, успокаивая. «Не Ира, конечно, ей далеко до нее, хотя...» Дальше не стал думать, у него без этого хватало забот. «Папа, ну ты считаешь, что стоит попробовать ее лечение? Тогда я буду в районе завтра, там и куплю все тебе, что не куплю, закажу, хорошо? Сегодня у меня куча дел. Приедет с обеда ветеринар. Нужно осмотреть несколько коров, пусть осмотрит тельных и нетель. Кажется, они побегали на выпасе, не досмотрел пастух. А я хочу породу не портить». «Эх, даже пастуха нельзя найти толкового. Все лето пропьянствовал. И хочу вечером к Ире зайти, как освобожусь. Так что на меня ужин не готовь». «Ох, сынок, ну не лежит у меня душа к этой Ире. Понимаю, что ночная кукушка и все такое, но я пока не буду жениться, хотя и собирался в октябре. Тебе также нужна помощница». «Сережа, какая помощница? Ей мама все делает. Это мне придется готовить еще и на нее, если ее мама не переедет в наш дом. Ты руки ее видел? Да такими руками...» Отец замолчал. Замолчал и Сергей. Он знал, что у Иры все делает мама, и Ира маму полностью слушает. Пообедав, он поехал домой за ветеринаром в соседнее село, так как у них ветеринар был приезжий. Пробыл он на ферме до позднего вечера, затем повез ветеринара домой. К Ире приехал к 9 часам. Если честно, он и не очень-то и спешил. Ира встретила его с обидой, мол, приезжаешь только для постели, а мне нужна мужская помощь, ты меня держишь только для этого и так далее. «Ирочка, мы же договорились, чтобы мама наняла, а денег рассчитаться за работу, я же дам. Но я не специалист по заборам, да и времени нет». В ответ сплошные упреки. Сергей развернулся и уехал домой. Может, она и права, но он так устал, ведь сегодня он был и зоотехник, и рабочий фермы, и руководитель, все в одном лице. Катя же, покормив сына и покушав, рассказала бабушке, что сейчас пойдет на дом к пожилой женщине. Рассказала, что была та Лилия, которая ее оттолкнула, что она на нее начала сыпать какими-то ругательствами, а она, Катя, все как бы собрала и кинула ей в спину. При этом так и сказала. «Ты, Катерина, поосторожней с этим. Люди услышат, ведьмой назовут, перестанут ходить к тебе. Придешь с работы, я защиту сделаю от таких слов. А то, я вижу, сила проснуться может раньше, а тебе это не нужно. Ты ведь замуж должна выйти, еще родить. А силу примешь, тогда все женское закончится. Поэтому больше так не делай. Я замуж? Тут нет таких, которые мне подойдут. Гена и его друг? Ну уж нет, лучше одной. И потом, у меня же сын есть». Бабушка промолчала, а потом сказала, что на послезавтра она договорилась с батюшкой Андрюшку окрестить. Пусть она потом на часик закроет медпункт, кумовьев батюшка найдет, костюмчик она заказала, простыня у нее есть новая, полотенечко тоже. «Ой, бабуль, ты везде успеваешь, спасибо тебе!» — чмокнула она бабушку в щеку и побежала на работу. Там собрала сумку и, дождавшись женщину, пошла с ней к ее больной маме. Та уже стояла у калитки в тонкой кофте и пыталась ее открыть. «У женщины деменция, поэтому и нужно было присутствие дочки», — подумала Катя. Повели старушку в дом, послушали ее. Дыхание было жесткое, похоже на бронхит. Катя посмотрела, что та принимала, посоветовала применять другое. Написала на листочке лекарства, которые нужно купить, расписала, как принимать. И заметила еще Катя, что у бабушки сердце плохо работает, явная сердечная недостаточность. И губы, посиневшие не от астмы. Когда они вышли из дома, дочь попросила у Кати прощения. Сказала, что не подумала, что с ребенком сложно идти на вызов, тем более в другой конец деревни. «Так и мама моя брала меня всегда на работу с собой. Папа мой работал в городе, приезжал раз в месяц, а потом совсем там остался, нашел городскую. А маме нужно было меня растить, свекровь совсем не помогала. Ваша мама серьезно больна, вы это знаете? Не только из-за астмы и деменции. Я знаю, но я за ней буду ухаживать до ее конца. Он может быть скоро, сердце совсем никакое». Женщина не ответила, только слезы выступили на глазах. Катя не знала, правильно ли она сделала, что предупредила женщину. Она вообще не знала, что нужно делать в таких случаях. По дороге в медпункт она думала, что если бы она хоть какие-то курсы прошла, то можно было бы делать на месте кардиограммы, и она бы их расшифровывала. Но какие курсы, когда Андрейке только 8 месяцев будет? Возле медпункта ее ожидал дед Денис. Он должен был показать руку доктору и спросить, когда можно будет ею работать. Катя ему улыбнулась. Какой послушный пациент! Потом появился председатель. Ему нажаловалась Лидия, что Катя ее не стала лечить. «Я не могу выписывать в областную больницу направление, если у человека, с его слов, болит печенка. Болит, если на то пошло, желчный пузырь. Печень ее при пальпации не увеличена, при постукивании звук нормальный. В районную больницу она ехать не захотела, там, по ее мнению, тупые врачи. Нужно хотя бы знать, что болит печенка, и вам неприятности, что приняли меня на работу, а у меня целый день толпа людей. Да она такая жалобщица, что проверяющие замучают. Я же тебя принял в нарушение законодательства с ребенком до года. Лучше, чтобы ты все-таки направила ее туда. Лучше некомпетентность напишут, чем уволят». «Я вас поняла. Попробую попросить бабушку помочь. Дать направление не могу. Она здорова. Все бы такие были». «Ну, не такая здоровая. Кашляет, да и между лопатками болит. Пришлось выслушать все жалобы. В общем, решай с ней сама». «Хорошо. Давайте завтра и буду решать». «А где твой ребенок?» «Договорились с бабушкой, что после обеда он будет с ней».